Глава 35. Часы показывали уже без 10:12, когда Попе припарковал свой ягуар на скошенном поле за аукционным домом Линдемана. «Спокойно, приятель», — сказала ему Фаба. «Мы успеем». Однако Попе трудно было последовать его совету. Хотя они и выехали заранее, им пришлось трижды останавливаться по пути, поскольку у Фабы были дела. Всегда одно и то же. Постоянно какие-то предметы, которые нужно было забрать или завести какому-нибудь торговцу антиквариатом. Фаба считал, что надо заскочить по пути, раз уж они все равно куда-то выбрались. Кроме того, они остановились у киоска, чтобы спокойно пополнить запасы снюса. Когда они вошли в аукционный зал, по публике пробежал шепоток. Попа никогда бы в этом не признался, но всеобщее внимание, прикованное к нему, когда он показывался на людях со своим другом, доставляло ему большое удовольствие. А вот сам Фаба был, похоже, не в восторге. «Придется маскироваться», — пробормотал он, — «носить линзы». Он слегка постучал ногтем по оправе своих очков. Попа продолжал улыбаться и кивать тем, кого знал. «Попробуем проделать это как можно незаметнее», — шепнул Фаба, схватив его за руку и прокладывая себе дорогу в сторону стены с картинами. «Сделай вид, что тебя интересует вот это». Он указал на примитивистскую красочную литографию с видом Эстерлена, висевшую рядом с той картиной, которая и была их истинной целью. Попы с готовностью встал перед ужасной картинкой, изо всех сил напустив на себя заинтересованный вид. «Наш объект прекрасен», — проговорил Фабы, поглядывая на картину боковым зрением. «Если ты получишь это масло, я смогу продать ее благодаря своим связям. Прибыль пополам, окей?» «Отлично», — ответил Попа, наслаждаясь мыслью о легком заработке. Хотя тайный сговор, увлекательность самого процесса и дружеская взаимовыручка нравилась ему не меньше. «Эта картина обозначена под номером 76», — продолжал Фаба. «У нас есть все шансы получить ее дешево, но ты можешь продолжать поднимать ставки по меньшей мере до 35 тысяч». Попа кивнул, от азарта сердце забилось чаще. Посетители заняли места на складных стульях. За кафедрой появился Мац Линдеман с деревянным молотком в руках. На голове у него красовалась гарнитура с микрофоном. «Ну что ж, пока закончен, начинаем аукцион. Все товары продаются в своем нынешнем виде. И не забудьте о том, что к цене добавляется 20% комиссии плюс 50 крон сбора». Немного зафонило, он поправил микрофон и продолжил. «Кроме того, у нас будет несколько удаленных участников, делающих ставки по телефону», — добавил он и указал на сотрудницу, сидевшую рядом с подиумом с двумя мобильными телефонами в руках. «Однако я рассчитываю, что мы сможем продвигаться со скоростью 150 предметов в час». Фабы потянул Попы в конец зала. «Давай встанем здесь, отсюда прекрасный обзор, и нам будет видно, с кем мы соперничаем». Он кивнул в сторону мужчины, который стоял небрежно прислонившись к секретеру. «Опытные покупатели всегда становятся позади». Первым лотом был набор старинных аптечных флакончиков, которые, по мнению Попы, очень украсили бы его библиотеку. Не успел он додумать эту мысль до конца, как они уже были проданы. Тут важно было успевать. Второй лот – большая модель железной дороги знаменитой марки «Мерклин». 5 паровозов, 12 вагонов и много метров рельсов, – провозгласил Линдеман. «У нас уже есть предварительная ставка, поэтому мы начинаем с 3200 крон. Есть в зале кто-то, кто готов предложить больше?» Окинув взглядом посетителей, Попа заметил в другом конце зала Винстона. Глаза их встретились, Попа поднял руку в знак приветствия. 3400 крон в заднем ряду!» — выкрикнул Линдеман. Он оглядел публику. «Больше никто?» «Тогда модель железной дороги уходит за 3400 крон джентльмену в пиджаке у задней стены». Только тут Попа осознал, что ведущий аукциона имеет в виду его, и не знал, что делать. Чтобы отказаться от ставки, но было уже поздно. 1, 2, 3. Линдеман ударил молоточком по кафедре. «Продано другу Фабиана Андерле, стоящему у задней стены». Попа чуть не выругался вслух, Фаба бросил на него вопросительный взгляд. «Да», — выдавил себе смешок Попа. «Подумал, здорово было бы иметь такую. С детства обожаю модели железных дорог». У корней волос выступил пот, но поскольку произносились ставки, он не решался поднять руку, чтобы утереться. Аукцион продолжался, всевозможные предметы от напольных часов до люстр находили новых владельцев. «Лот 74. Пару чугунных подставок под дрова в виде дьяволов», — объявил Линдеман. «В такой день это трудно себе представить, но скоро начнутся холода, и тогда они прекрасно подойдут для камина». «Скоро наш черед», — уголком рта прошептал Андерле. «Осталось два номера». Во рту Попы пересохло, сердце учащенно билось. «А вдруг он совершит новую ошибку?» «А ты не можешь взять это на себя?» — шепнул он. «Нет, черт подери», — прошипел в ответ Фабе. «Стоит мне показать малейший интерес, как цена сразу взлетит на 1000 крон. Это просто проклятие, что меня везде узнают». «И вот мы подошли к прекрасной картине 19 века, лот 76», — сказал Линдеман. «Художник неизвестен, но это прекрасное творение». Новая капля пота образовалась под волосами у Попы. Сорвавшись, она медленно двинулась вниз по лбу. Вскоре к ней присоединилась еще одна. Сердце билось все чаще. «Аукционная цена 2000», — сказал Линдеман. «Но у нас есть первичная ставка, и мы начинаем с 8000». «Ага, значит, еще кто-то ее обнаружил», — шепнул Фаба. «Но это все равно выгодно». «Стало быть, 8000. Кто-нибудь в зале хочет предложить больше?» — спросил Линдеман. Папа покосился на Попа, который осторожно поднял руку. «Спасибо», — сказал Линдеман, указывая на него молоточком. «В зале предлагают 9000 от мужчины, купившего железную дорогу. Кто-нибудь даст больше?» По залу прошел шепоток. Линдеман поднял молоточек. «Никто не предложит больше за эту потрясающую картину?» В животе у Попы забегали мурашки. Внезапно в первом ряду поднялась рука, держащая каталог аукциона. Она принадлежала сухонькому мужчине в пикейной футболке и больших темных очках. 9,5 в первом ряду», — с довольным видом проговорил Линдеман, указывая на мужчину. «Я получу за нее 10?» «Да!» — крикнул Попа неестественно высоким голосом. «Самая высокая ставка снова от мужчины железной дорогой. Повышаем на 1000, я получу 11. Мужик в солнцезащитных очках снова взмахнул каталогом, держа его высоко в воздухе. Цена быстро поднималась. Поднимая руку, Попы с каждым разом чувствовал себя все увереннее. Когда ставки перевалили за 25 000, интерес публики стал нарастать. Все вертели головами и вытягивали шеи. Фабы смотрел в пол, делая вид, что происходящее его нисколько не волнует, а вот Попы наслаждался всеобщим вниманием. Движения его становились все более размашистыми, когда он поднимал ставку, и каждый раз он недовольно бормотал себе под нос, когда соперник предлагал еще больше. Вскоре ставки достигли 35 000, той границы, которую поставил Фабы, но Попа не готов был сдаться. Когда он столько времени боролся за картину, уступить было бы постыдно. Он покажет этому мужику в темных очках, кто самый богатый в Туме-Лилле. Кроме того, если кто-то готов выложить такую сумму, может быть, картина стоит гораздо больше, чем оценил ее Фабе. Когда дым побоища рассеялся и рука с каталогом опустилась, Фабе встревоженно посмотрел на Попа. 48 000 крон, — провозгласил Линдеман. «Последняя ставка мужчины с поездом в дальнем конце зала. Кто-нибудь желает вступить в игру? Или же я пробиваю 48 000?» В зале воцарилась полная тишина. 1, 2, продано! — крикнул Линдеман, стукнув по кафедре молотком. «Вот видите, доверьте нам продажу ваших вещей. Тут вы получите за них не меньше, чем на роскошных аукционах Стокгольма». Самоуверенность Попы вмиг улетучилась, колени подогнулись. Что он наделал? Наверняка переплатил. А вдруг его надули? Возможно, мужичок в солнцезащитных очках вовсе не хотел купить картину, а просто нагонял цену. Может быть, это сам продавец или человек, нанятый Линдеманом? «Ничего страшного», — прошептал Фаба, словно прочтя отчаянные мысли Попы. «Мы по-прежнему сможем получить прибыль на этой картине, но меньше, чем надеялись». 2 часа спустя аукцион закончился. К этому времени у Эспинка от долгого сидения затекли ноги. Зато Фелисии удалось купить несколько деревянных стульев и набор разномастных кофейных чашек для своего кафе. «Поможешь мне вынести стулья?» — спросила она Эспин. «Нет, я же сказал тебе, я при исполнении», — шепнул та в ответ. Но ты просто стоишь и смотришь. Тут Эспин трудно было возразить. Они с Винстоном ждали, пока все посетители разойдутся, чтобы допросить Линдемана. «Окей», — ответила она. Они отправились в администрацию аукциона, чтобы расплатиться за свои покупки. Там уже стояли в очереди Попа и Фабиан Андерле. Фелисия просияла. Она всегда была в восторге от Андерле. Она бросила на подругу многозначительный взгляд. Эспинг затрясла головой, но было уже поздно. «Простите за беспокойство», — сказала Фелисия, прокладывая себе дорогу к Андерле. «Мы, ваши большие фанаты, всегда смотрим шоу антикваров». «Приятно слышать», — вежливо ответила Андерле. «Вы тоже сегодня что-то купили?» Радостная улыбка не сходила с губ Фелисии. «Да, вот эти деревянные стулья». Она показала эксперту по антиквариату снимок в телефоне. 2000 за 7 штук. Хорошая покупка». «Посмотрим». Андерле поправил свои большие очки и посмотрел на экран. «Да, мне кажется, как минимум 2 из них модели Лила Оланд, Карла Мальмстена». «Поздравляю». Свободной рукой Фелисия сделала в воздухе победный жест. «Глупо, конечно, спрашивать», — проговорила она. «Но раз уж у меня в руке телефон, можно с вами сфотографироваться?» Андерле расправил плечи и провел рукой по редеющим волосам. «Конечно». Фелисия включила камеру и протянула телефон Эспинг. Положив руку на плечо Фелисии, Андерле повернулся так, чтобы на них лучше падал свет. «Он привык позировать», — подумала Эспинг. В тот момент, когда она подняла телефон, Андерле улыбнулся не менее ослепительно, чем Фелисия. «Хочешь тоже сняться, Туве?» — спросила Фелисия. Прежде чем она успела ответить, Попа предложил их сфотографировать, и Фелисия втянула ее в кадр. Андерле встал посередине, обняв и ее за плечи. «Скажите чиз!» — скомандовал Попа и поднял камеру. Эспинг выжила из себя улыбку. В эту секунду за спиной Попы появился Винстон. Приподняв брови, он с удивлением посмотрел на нее. Эспинг хотелось провалиться сквозь землю. В разгар следствия по делу об убийстве она стоит себе и позирует, обнявшись с одним из подозреваемых. Попа подошел к своей задаче ответственно, снял множество кадров, по-разному поворачивая телефон. Эспинг ничего не оставалось, кроме как стоять на месте. Когда фотосессия наконец-то закончилась и ей удалось отцепиться от Андерле, в кармане у нее завибрировал телефон. Сообщение от Тиры Бурен. «Эксперты обнаружили отпечаток пальца, который, как ей кажется, может нас заинтересовать», — сказала нам Винстону, не поднимая на него глаз. «На кофейной чашке в фургоне Тедди. Они принадлежат кому-то из тех, кто уже фигурирует в деле?» — спросил он. «Нет, это некий Даниэль Педерсон, 35 лет, из Эль-Яреда. Несколько раз был осужден за кражи со взломом». Когда последние покупатели покинули здание, унося приобретение, Винстон и Эспинг уселись вместе с Матсом Линдеманом в аукционном зале. «Картина маслом ушла дорого», — сказал Винстон, не показывая, что знает Попа. «Да, но она наверняка стоит куда дороже». Покупатель пришел в сопровождение Фабиана Андерле и шоу антикваров. «Так что надо было мне поставить стартовую цену повыше, но невозможно разбираться во всем». «По крайней мере, для продавца это стало приятным сюрпризом», — сказала Эспин. «Да-да, пока картину не продадут втридорога на аукционе в Мальме», — проворчал Линдеман. «Тогда они обычно звонят мне и жалуются. Google наносит нашей отрасли огромный вред». Отыскав свою табакерку, он заложил за губу изрядную порцию снюса. Эспин, как обычно, достал телефон, чтобы записать разговор, а Винстон по привычке запустил руку в карман пиджака в поисках Малискина. Однако его на месте не оказалось. Должно быть, он забыл переложить записную книжку, когда надел другой пиджак. Идиотская ошибка. Это так не похоже на него. Наверное, всему виной жара. Эспин достал пакет с красной записной книжкой Тедди. Хотя бы это с собой. Эта вещь принадлежала Тедди, пояснила она Линдеману. «Мы подозреваем, что он записывал сюда все свои нелегальные сделки». Она открыла одну из страниц. «Один человек с инициалами М.Л. много раз брал у Тедди деньги в долг, но так и не смог расплатиться сполна», — сказала она. «На сегодня долг составляет 300 тысяч крон». Линдеман раздраженно вздохнул. «Сколько раз мне повторять вам одно и то же? Мы с Тедди не имели друг с другом никаких дел, нелегальных, никаких либо других. Я не стал бы совершать с ним сделки, даже если бы он остался последним торговцем антиквариатом на земле. «Вы разговариваете не с тем, М.Л.» «А это вам знакомо?» — спросил Винстон, выкладывая перед Линдеманом поблекшую фотографию. «Где вы это нашли?» — удивленно спросил он. «Дома у Тедди», — висел над столом в его кабинете. «Ах ты черт!» — задумчиво проговорил Линдеман. «Стало быть, у Тедди она висела на видном месте». «Кто этот человек посредине?» — спросил Винстон. Линдеман откинулся на стуле, похоже, расчувствовался. «Мелькер Фальтин», — ответил он. «Легендарный торговец антиквариатом. В свое время он стал для нас с Тедди наставником. В середине 80-х он ввел нас в свой круг в Истаде. У нас еще молоко на губах не обсохло, но Мелькер обучил нас всем хитростям ремесла. Кроме того, нам было очень весело вместе». В глазах Линдемана промелькнула грусть. Более всего на свете Винстону хотелось записать его слова, но теперь, когда это не представлялось возможным, он не знал, куда девать руки. Его ужасно раздражало, что с ним нет верной записной книжки. Линдеман постучал пальцем по фотографии. «Это снято в аукционном доме в Истаде», — продолжил он. «Мы наверняка собираемся в ближайший ресторан, чтобы отметить удачные покупки». Мелькер был очень забавный тип, умен как черт. Настоящий человек эпохи Возрождения. Тонко разбирался в винах, писал книги по антиквариату. Я многому у него научился. Тедди тоже. Он просто боготворил Мелькера. На губах у большого мужчины заиграла улыбка. На это дело уже вышел срок давности. У Мелькера был свой осведомитель в аукционном доме, который за небольшую мзду сообщал, какие поступают предварительные ставки. Благодаря этому мы могли предложить чуть больше и к тому же знали, с кем соперничаем. Он придвинул фото обратно к Винстону. Вид у него был такой, словно его застали на месте преступления, и он рассказал больше, чем собирался. Да, в те времена каждый вертелся как мог. Теперь-то все куда строже регулируется. Винстон внимательно оглядел мужчину на фотографии. А что потом случилось с Мелькером Фальтином? Линдеман поправил языком табак за губой. «Это печальная история», — сказал он. «Когда в начале 90-х все полетело в тартарары, мы все оказались не у дел. Тедди начал ухаживать за Суси и вскоре женился, войдя в фирму ее семьи. Сам я начал работать здесь, у папаши. А у Мелькера запасного пути не нашлось, ему пришлось продать за гроши все свое роскошное собрание антиквариат. К тому же он начал все больше пить. Правда, он и раньше любил погулять, но тут все пошло в разнос. Как будто он намеренно гробил свою жизнь. Только спивался на своих дорогих винах вместо дешевой водки». Стало тихо, Линдеман улыбнулся ностальгической улыбкой. «Давно я не вспоминал о Мелькере. Он умер еще в конце 90-х. Мы с Тедди оба были на похоронах, хотя между собой тогда не разговаривали». Большой мужчина вытянул ноги под столом и потряс головой, словно прогоняя грустные воспоминания. «Но у Мелькера осталась дочь, которая работает в нашей отрасли», — добавил он. «Я с ней иногда сталкиваюсь». «Дочь?» — с интересом переспросила Эспин. У Винстона почему-то все внутри сжалось. «Анна, как ее там?» Линдеман снова поправил табак за губой. «После развода она взяла фамилию матери». «Тюхе?» — спросил Винстон, уже предвидя ответ. «Точно», — подтвердил Линдеман. «Анна Тюхе. У нее в Мальме роскошный магазин антиквариата. Очень дорогие вещи. Судя по всему, она унаследовала чутье Мелькера на антиквариат». «Проклятие», — подумал Винстон. За все годы работы в Стокгольме он ни разу не оказывался лично втянутым в расследование. Но здесь, в провинции, этого, похоже, никак не избежать. Следует ли ему отменить сегодняшнее свидание? Все будет зависеть от того, что еще скажет Линдеман. «Интересно», — сказал он. «Вам известно, были ли у Анны и Тедди общие дела?» Линдеман пожал плечами. «Понятия не имею. Но она иногда заглядывает ко мне в надежде приобрести какую-нибудь находку. Наверняка она и к Тедди заходила. Мы же старые друзья, так сказать». Винстон мысленно вздохнул. Насколько он помнил, Анна подчеркивала, что они с Тедди знакомы лишь поверхностно. «Зачем?» «Вы ели или пили что-нибудь вместе с Тедди на ярмарке?» — спросила Эспинг, прервав размышления Винстона. Линдеман сплел пальцы на затылке и откинулся назад. «Нет», — ухмыльнулся он, — «я напился в полном одиночестве». Винстон отметил, что собеседник не удивился вопросу о идее питья. Единственный логический вывод Линдеман уже в курсе, что Тедди отравили. Тот ему об этом рассказал. Винстон предполагал, что источником стала Суси. «Вы знали, что Тедди изменял жене?» — продолжил Эспин. «Ну, Тедди всегда был охоч до дамочек. И о нем все эти годы ходили разные слухи, но я не слушал. Сплетни меня не интересуют. Если он изменял Суси, то ему следовало постыдиться. Только благодаря фирме ее отца он смог снова встать на ноги после банкротства. Тедди всем обязан Суси и ее семье». Положив руки на колени, Винстон наблюдал за Линдеманом. Казалось, тот совершенно спокоен, не нервничает по поводу их вопросов. «А что за люди работали на Тедди?» – спросил он. «Вы их знаете?» – Линдеман покачал головой. «Знаю, что у него были поляки, которые часто сменялись. Но надолго никто не задерживался. Подозреваю, Тедди им мало платил». Эспинг подхватила инициативу и задала следующий вопрос. «Вы знаете человека по имени Даниэль Педерсон?» – спросила она. «Говорят, что он общался с Тедди». «Да не отмычку?» – удивленно переспросил Линдеман. «Еще бы, личность известная. Несколько лет назад я вот этими руками вышвырнул его отсюда. Этот жулик хотел выставить вещи на аукцион, но я сразу сообразил, что они ворованные. С тех пор двери для него закрыты». Сидеть, не делая записей, стало для Винстона невыносимо. Схватив аукционный каталог, он нацарапал на обороте имя и кличку Данны. «Вам известно, имел ли Данны дела с Тедди?» – продолжила Эспин. Большой мужчина задумался. «Не удивлюсь, если да». Винстон подался вперед. «Вы видели Данны на ярмарке в Дегеберге?» – спросил он. Линдеман почесал бороду. «Сейчас, когда ты спрашиваешь, мне кажется, что я видел его со спины. Дан обычно шляется на ярмарках, но меня он обходит стороной». Он ухмыльнулся и напряг мышцы правой руки, показывая, что он не из тех, с кем можно шутить. «Я должен спросить по поводу прозвища», — сказал Винстон с непроницаемым выражением лица. «Данна отмычка звучит как кличка вора из старого фильма». Линдеман рассмеялся. «Да, это первое, что приходит в голову. Но Данна получил это прозвище еще когда открыл свою фирму по установке замков. Что называется, поставь лису кур охранять». Линдеман засмеялся, отчего его большое тело затряслось вместе со стулом. Винстон, закусив губу, продолжал делать заметки на аукционном каталоге. В подъезде у Герта Селена он столкнулся со слесарем, мужчиной лет 30, в рабочей одежде с надписью «Слесарная служба Данны». Это точно не случайность. День уже клонился к закату, когда они вышли на воздух. Газон перед аукционным домом пожелтел от зноя. Винстон изнывал в своем костюме, но о том, чтобы снять пиджак, и речи быть не могло. Отведя Эспинг в сторонку, он рассказал о встрече со слесарем в доме Герта Силина. «Что ж ты раньше молчал?» – спросила она, когда они шли к парковке. «Тогда мне показалось, что это неважно. И именно этот слесарь отправил меня вниз, догонять парня в худи с капюшоном. Теперь я подозреваю, что это было сделано для отвода глаз». «Так ты думаешь, что это был Дана отмычка?» Винстон кивнул. На комбинезоне у него было написано «Слесарная служба Данны». «Ах ты черт!» – воскликнул Эспинг. «Данна – известный взломщик и вор. Наверняка у него были сомнительные делишки с Тедди. У нас есть его отпечатки пальцев в фургоне потерпевшего, и мы можем привязать его к квартире Герта. Мы должны немедленно разыскать и допросить его». «Несомненно», – согласился Винстон. «Но, к сожалению, тебе придется отправиться на охоту в одиночку». Коллега с удивлением уставился на него. «Почему?» Винстон собрался с духом. «Потому что сегодня вечером я ужинаю с Анной Тюхи, дочерью Мелькера Фальтина». «Что?» «Мы и договорились встретиться, когда я еще не знал, кто она», — пояснил он. «А теперь уже неудобно отменять за полчаса до встречи». Его ответ, кажется, не убедил Эспин. «К тому же», — продолжал Винстон, «что-то мне подсказывает, что она может подкинуть нам несколько важных фрагментов, которых нам не хватает, чтобы собрать этот пазл».